Прочитайте рассказ Шергина «Егор увеселяется морем», и вы наглядно, крупным планом увидите победное торжество обычной человеческой души над дремучей стихией мелких будничных страстей. Вот какого слова хранителем был Шергин. В 1924 году на Пиниге умирает Марья Дмитриевна Кривополенова. И этот последний час великой бабушки был, по слову Шергина, таким. Однажды отправилась она в дальнюю деревню. Возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивались с ног. Кто-то привел старуху на постоялый двор. Изба была битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке. Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала: «Дайте свечу, сейчас запоет петух, и я отойду». Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла: «Прости меня, вся земля русская». В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки. Русский север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на севере. И закат этот был великолепен. Но это был закат и устного народного слова вообще, потому что, кроме всего прочего, на смену устному художественному слову, что с переменами и в самой жизни властно шло и утверждало, слово печатное. Газета, книга, а следом и всепроникающее, неумолчное радиослово. И вот это слово пришло и полномочно утвердилось, мы тому живые свидетели. Но эти два состояния русского слова блистательно соединил, если можно так сказать, Борис Викторович Шергин. Его письменное слово содержит живую жизнь слова устного, слова народного. Я... Борис Викторович Шергин родился в городе Архангельске в 1896 году в семье архангельского помора, корабельного мастера. Окончив классическую гимназию, я учился затем в Московском Строгановском художественно-промышленном училище. Автобиографическая записка — жанр сугубо деловой, здесь имеют значение только внешние факты и даты, а это не всегда соответствует их внутреннему содержанию. В самом деле, как учесть впечатления детства? А именно они и определили всю судьбу Шергина, художника и человека. Детство его было исполнено событиями, в основе которых лежало обыкновенное чудо жизни у моря, у славного, воспетого народом поморским седого Гандвига.